Глава 8. 5 суток мы уходили от погони. Проблема была в том, что поблизости не было густого леса, только поля и небольшие рощи. Погоня несколько раз пыталась взять нас в кольцо, но сказывалась численность противника и то, что им тоже нужно было иногда отдыхать. Похоже, следопыт у них был хороший, не отставали от нас. Впрочем, следопыт не особо и нужен. 2 десятка конных воинов и без того оставляют за собой неплохие следы. После того, как маг князя нанес мощный удар, наши командиры пытались хоть как-то изменить ситуацию, послав конницу в места прорыва. Да вот беда, они немного не успели, так что очень скоро почти вся тяжелая пехота сражалась в окружении. Тут еще враг резервы на нас бросил, а у нас уже почти не было никого. Последней каплей для сражающихся было то, что урод, к которому мы пришли на помощь, бросил остатки воинов на прорыв, смекнув, что ему настало время быстро уносить ноги. Им вроде бы удалось даже вырваться из кольца окружения, а вот у нас с этим делом все было намного хуже. Возможно, я бы и остался в обозе на милость победителя, только враги никого щадить не собирались. Нам повезло, что они прорвались к обозу с другой стороны и сходу начали рубить там всех подряд, по-моему, даже раненых. Мы только успели схватить свои вещи и некоторые наиболее эффективные зелья и рванули на утек. Битва была проиграна, в этом никто не сомневался. Армия союзника разбегалась в разные стороны, кого-то догоняли враги, а кому-то удавалось уйти. Преследовать Бергита с остатками кавалерии не стали, больно за ними много врагов увязалось. К тому же велика вероятность того, что в земли союзника прорваться не получится, вдруг там заслоны стоят. Наверняка князю будет лучше подписать мирный договор, если его противник будет схвачен. Он ведь еще армию собрать может, если ему время дать. Орн нашел брешь в рядах сражающихся, и мы помчались в сторону реки. Всего нас было около 2 десятков. Охрана обоза тоже не планировала геройски пасть и последовала за нами. Им же сказали нас охранять, вот они и охраняли. Кроме того, к нам примкнул десятник Сигрун вместе со своими людьми. Но не потому, что он сильно озаботился моей безопасностью, просто одним из охранников был его младший брат, вот он за него и переживал. Не помчался вместе со всеми на прорыв, а последовал следом за нами. Я уже рассчитывал на то, что мы спокойно уйдем. Никто нас сначала не преследовал. Около реки, которую мы так хотели достичь, был невысокий холм. На нем и расположилось вражеское командование. Если сначала они только проводили нас ленивыми взглядами, то потом от них отделилась группа и помчалась следом за нами. Что они хотели, не знаю, но явно ничего хорошего. Нам повезло, мы смогли выбраться на другой берег. А преследователи только вошли в воду, к тому же на берег они выбрались в том месте, где он был слегка заболочен. Поэтому не могли сходу бросить лошадей в галоп. В общем, удалось от них немного оторваться. Только враг даже не собирался оставлять нас в покое. Началась настоящая загонная охота, к которой, как выяснилось позже, подключились еще воины. Даже не знаю, почему они так настойчиво пытались нас догнать, возможно, потому что мы умчались в сторону княжеских владений. А может, переживали, что дезертиры начнут безобразничать, вот и хотели всех перебить. Уходили все налегке, даже припасов с собой почти не взяли, ехали впроголодь. Один раз лучники смогли подстрелить какое-то животное, ели его полусырым, так как на долгое приготовление не было времени. К крестьянам обращаться тоже бессмысленно, к людям вообще лучше пока не выходить. В некоторых деревнях стояли солдаты, вот они и присоединялись к облаве. У нас появились такие бойцы, которые предлагали сдаться, устали так, что с ног валились. Даже не представляю, как лошадей до сих пор не загнали. «Ты видел, что они устроили?» Зло рявкнул одному из паникеров десятник Сигрун. «Тоже хочешь, чтобы тебе глотку перерезали?» «Так битва окончена. Мы можем быть простыми пленными, пока не подпишут мирный договор», — пролепетал парнишка. «Какой мирный договор?» — усмехнулся Орн. «Князь может все земли себе захватить, поэтому не будет подписывать никакие договоры. Возможно, этот Бергит уже мертв, не смог в свои земли прорваться. Да и вообще, зачем ты всех упрашиваешь в плен сдаться? Иди один, рабы везде нужны. Но если убьют, то почва от твоего трупа плодороднее станет». В общем, после небольшого спора желающих сдаваться не осталось. «Господин травник, надо попытаться прорываться дальше в империю». «Господин травник, надо пытаться прорываться дальше в империю», сказал мне очевидно мой зеленый друг. «Ты дорогу знаешь?» Спросил я, потому что уже совсем запутался и не понимал, куда мы направляемся. «А чего знать-то?» Пожал плечами Орн. Главное, через княжеские земли пройти, а там уже проще будет. Вы что, в империю собрались? Услышал наш разговор десятник Сигрун. Ну да, кивнул я. Прости, но обратно к твоему господину я возвращаться не собираюсь. Тем более нас бросили, если ты не заметил. А рисковать своей башкой, прорываясь через земли с кучей вражеских вояк, не хочется. Сам это понимаю, вздохнул десятник. Только нам с вами не по пути, поэтому завтра утром мы разделимся. Как скажешь, не стал спорить я. Авось получится небольшими группами выбраться. Между воинами возник спор. Кто-то хотел вернуться домой, а кто-то вознамерился составить нам компанию. Даже поругались немного. Видно, после разгрома войско десятника не совсем признавали своим командиром. Тем более не все присутствующие бойцы были в его подчинении, а только часть. Вот деревенские парни, поступившие на службу, ждали приключений, желательно таких, где будет возможность неплохо заработать. Наивные ребята. Дело в том, что по всем землям ходили просто невероятные слухи о тварях из дикого леса. Как и о том, что с их помощью можно заработать, разбогатев за короткое время. Думаю, что сами имперцы во многом эти слухи поддерживали и всячески приукрашивали, чтобы завлечь как можно больше людей в ряды охотников. Только учитывая, что чудовища постепенно захватывают человеческие земли, охотников там гибнет очень много. Как бы то ни было, люди нам были нужны. Все же путь еще не близкий, в большом отряде будет безопаснее. В результате в нашей группе осталось 9 человек, не считая меня и Орна. Они мне даже клятву верности принесли. Все как полагается. На этом мой зеленый друг настоял. Конечно, меня удивило, что они совсем недавно служили своему господину, а теперь присягнули мне. Но орк объяснил, что Бергит их бросил, а значит, сам разорвал договор, предав их. И теперь они ничем ему не обязаны. Само собой, я предупредил наше поколение, что платить им не буду. По крайней мере, до тех пор, пока мы не обустроимся на новом месте. Обязуюсь только кормить, если получится что-то раздобыть. Для того, чтобы не было проблем с едой, нужно поскорее проскочить земли князя. Деньги были не только у меня, но и у Орна, и у всех моих подчиненных. Перед самой битвой им всем выдали жалование. Видно, таким образом хотели взбодрить войско, и вознаграждение выдали заранее. Конечно, траты нам тоже предстоят немалые. Доспехов ни у кого нет. Ладно, хоть оружие сохранили. Так что теперь в моем отряде целых 5 лучников. Луки у них плохие, но какие есть. Доспехи пришлось оставить, когда переплывали через реку. Они могли запросто утянуть на дно. Даже мой друг их бросил. Всегда тяжело вздыхал, когда вспоминал про это прискорбное событие. На утро догонялки продолжились. Если раньше мы иногда видели своих преследователей, хотя и очень далеко, то теперь нет. Мы разделились, поэтому решили, что погоня увязалась за нашими боевыми товарищами, а у нас появилась передышка. Но мы все равно продолжали двигаться по небольшим тропам, чтобы по пути не встречались города, хотя деревень хватало. Их мы тоже старались огибать по дуге. Все же наши преследователи местные, так что запросто могли послать гонцов и предупредить о беглецах. Устали все очень сильно, даже лошади у нас похудели, того и гляди упадут замертво. В общем, когда мы обнаружили какой-то грот, то решили отдохнуть там пару дней. Пришлем в деревню солдат, пусть притворятся странниками или просто наемниками, которые решили повоевать с чудовищами, пусть продовольствие купят. В конце-то концов, в нашей группе только орк примечательный, а остальные люди как люди. Деньги я на это благое дело выделил, как и на большую кастрюлю, где мы могли бы варить еду на всех. Уже через несколько минут 2 уставших воина отправились в деревню, которую мы проехали совсем недавно. В этом гроте явно часто останавливались путники, в нем были сделаны лежанки и кострища. Видно, караванщики отдыхали. Выставив часового, все завалились спать. Десятника я назначил, так что пусть следит за порядком, а начальство утомилось. Уснул я сразу, только спал беспокойно. Снилось, как нас поймали, а потом всех повесили. То и дело просыпался. Потом все же смог уснуть, но мой спокойный сон длился недолго. «Господин, вставайте, господин!» Услышал я тревожный голос одного из своих воинов. А после меня встряхнули основательно. Орна решил меня разбудить. «Что случилось?» Спросил я, открывая глаза. «Нас нашли!» Проворчал орк. «Похоже, этих 2 идиотов поймали. Теперь мы окружены». Сон как рукой сняло, я тут же вскочил на ноги. «Сколько их?» «Не знаю». Пожал плечами Орн. «С вами хотят поговорить». «Да, крепко же я уснул. если даже переговоры своих солдат с преследователями не услышал. Неужели это те вояки, которые за нами с поля сражения увязались? Не похоже. Там было что-то вроде гвардии. Наверное, у них другая задача стоит — господина своего охранять, а не за нами бегать. Я подошел к выходу из грота и, спрятавшись за камень, начал прислушиваться. Снаружи явно были не только наши лошади, но и чужие. И их было много. Мои бойцы уже приготовились к схватке. Даже лучники приготовили стрелы, чтобы дать отпор. «Можно зайти?» — услышал я знакомый голос. «Твою ж мать, а этот что тут делает?» Да, голос принадлежал десятнику Сигруну, с которым мы совсем недавно расстались. «Заходи», — разрешил я. «Только один». «Один-один», — повторил мужчина. «Вам ничего не грозит». Как оказалось, нашего недавнего боевого товарища уже поймали люди князя вместе со всем его отрядом. Самое интересное, что скрутили их ночью голыми руками, при этом просто немного набили им морды. Но убивать или калечить не стали, хотя солдаты были невероятно злы. Как оказалось, схватили их те самые гвардейцы, которые увязались за нами от самого места битвы. Только теперь в наших поисках было задействовано гораздо больше людей. «И что им от нас нужно?» — спросил я. «От них ничего», — усмехнулся Сигрун и указал на моих воинов. «Им нужен ты». «Зачем это?» — не понял я. «Чем моя персона так заинтересовала гвардию князя? Там какой-то маг с тобой побеседовать хочет. Вот и выполняют его приказ», — пояснил воин. «Сдавайтесь, вам все равно отсюда не выбраться. Тем более без лошадей быстро поймают. А так есть шанс спасти своих людей. Им же нужен только ты. Вот тебя они и постараются взять живым. А на людей им наплевать». «Подумаю», — буркнул я. «Передай, что нам нужно немного времени». Десятник ушел, а я задумался. Сейчас мы не в самом хорошем положении, как ни посмотри, придется договариваться. Выбраться отсюда все равно не дадут. На прорыв идти глупо. Я успел оценить количество врагов, перебьют всех еще на подходе, тем более у нас даже доспехов нет. «Сдаваться нужно», — вздохнул Орн. «Вы не бойтесь, господин травник. Я с вами пойду до смерти. Непонятно, зачем вы этому магу могли понадобиться?» «Мне тоже интересно», — вздохнул я. «Ладно, я пойду. Вы тоже не дергайтесь, выполняйте все, что скажут. Если десятника с его людьми не убили, может, и нас убивать не станут». Из грота я вышел первым. Никто не стал меня хватать и совать носом в землю. Подошли два воина и невозмутимо сняли пояс, освободив его от оружия, после чего вернули обратно. Не забыли заглянуть и в мою сумку, но не нашли там для себя ничего интересного. Деньги тоже не забрали. Видно, они были в курсе того, что я травник, поэтому не удивились наличию всяких флаконов и трав. Моих людей и орка тоже обыскали и лишили оружия, но бить не стали, что было хорошим знаком. В этом отряде было всего десяток воинов, которые увязались за нами с места битвы. Я это по доспехам понял. Больно они у них богатые, отличаются от других. Только сейчас эти бравые гвардейцы выглядели довольно жалко. Лица у всех осунувшиеся, глаза впали, под глазами синяки. Наверное, сильно устали бегать за нами, выполняя приказ. Меня подвели к одному из гвардейцев, сидевших около костра. Видимо, это их десятник. «Очень хочется перерезать тебе глотку прямо сейчас», — тяжело вздохнув, признался он мне. «Сказать? За что? Вы постоянно были в окружении сильных мира сего, а они такие скачки не устраивают», — сказал я. «Поэтому вы слегка утомились и сейчас на меня злитесь. Вы ведь именно за мной бегали, верно?» «Верно», — кивнул он и взглядом указал напротив себя, намекая присесть. Два раза повторять не потребовалось. «А зачем твой господин хочет меня видеть?» — спросил я. «Не припомню, что мы раньше с ним как-то пересекались, да и вражды между нами нет». «Нет вражды?» — удивился гвардеец и впервые посмотрел на меня. «Напомни, что совсем недавно мы воевали». «Совсем недавно воевали. Значит, война уже закончилась. Интересно, а этому откуда знать? Он же за нами носился, как гончая». «И что?» — пожал я плечами. «Вам ведь уже известно о том, что я травник и лечу людей, а не калечу. Оружие против твоего господина не поднимал, как и мои люди. Это просто моя охрана и помощники. Раненых подержать, травы нужны принести, ну и прочее». «Я понятия не имею, зачем ты понадобился магу?» — признался гвардеец. «Мне дали приказ, я его выполняю. Хочу предупредить, что не стоит устраивать разные пакости или пытаться сбежать. Потому что в этом случае повезем тебя связанным, а всех твоих людей убьем. Не стану, пожалуй, я плечами. Если бы сразу сказали, что с нами просто поговорить хотят, то и убегать бы не стал. Мне неизвестно, поговорить с тобой маг хочет или голову отрезать. Может, сначала поговорит, а потом убьет. Мне плевать, я тебе сказал, ты услышал. Можешь идти, тебя с твоими людьми покормят. Разумеется, мы поехали не обратно к месту битвы, а в столицу княжества. Из разговоров воинов стало понятно, что война на самом деле закончилась. Родственник моего бывшего нанимателя не смог вырваться из западни, его взяли в плен и лишили почти всех территорий. Сам отдал, теперь в его распоряжении осталось всего пара деревень. Вот так бывает. Хотел потешить свою гордыню, в результате лишился всего. Ладно, хоть жизни себе сохранил. Похоже, маг, к которому меня везут, на самом деле очень влиятельный человек. В нашей поимке и поиске была задействована почти целая армия, хотя мы все же смогли сбросить их со следа. Просто все считали, что мы будем к себе прорываться, а не пойдем по территории княжества. Если бы не десятник, то возможность уйти была, но его поймали, а он сразу же выложил, куда мы направились. Как уже было сказано, мы шли по тропам, поэтому обогнать нас, перекрыв все дороги, особо труда не составило, как и оставить в деревнях по несколько солдат. Они-то и скрутили наших фуражеров. Вроде бы мы и находились сейчас в плену, но относились к нам нормально. Теперь можно было купить нормальную еду и спокойно поесть, только оружием обзаводиться запретили. Никто никого не бил, а ехали мы не так быстро. Едва начинало темнеть, как становились на ночлег. Столица княжества, славный город Келд, мне понравился. Это первый крупный город, похожий на... даже не знаю, как сказать. Наверное, так и должен выглядеть идеальный средневековый город. По внешнему виду было понятно, что князь о нем заботится. Или управляющий грамотный, недаром свой хлеб ест. Город окружал огромный ров, заполненный водой. Видно было, что ров постоянно чистят. Он не выглядел запущенным или заросшим травой. Высокая стена тоже в полном порядке, как новая. При этом она была выложена из какого-то зеленоватого камня, как и башни. Стражники на стенах выглядели внушительно, все в начищенных и блестящих на солнце доспехах. Конечно, можно было подумать, что этим просто пускают пыль в глаза. На самом деле люди живут в нищете, но и это не так. Деревеньки у города выглядели прилично, даже люди какие-то опрятные. У моего бывшего нанимателя хоть и считалось, что земли богатые, но выглядели они намного беднее. Опять же, дома в полном порядке и построены строго по плану, а не кто как захочет. В общем, все благообразно и красиво. Если в других городах у ворот было полно нищих, то тут их не было, как и инвалидов. Я думал, что просто не разрешают в городе появляться. Даже поделился этой мыслью с Орном, но нет, ошибочка вышла. Инвалиды жили в специальных домах, содержащихся на пожертвования граждан. А нищих, которые не в состоянии себя обеспечить из-за старости или по состоянию здоровья, тоже кормили и обеспечивали одеждой. Вот бездельники тут наверняка ужиться не смогут, дармоедов никто не терпит. Так что здоровые мужики с протянутой рукой на первый раз только плетей получат. А потом их выгонят из города и внесут в какой-то список. Если же этого человека еще раз поймают на том, что он просит милостыню, могут вздернуть на виселице, смотря какое у судьи будет настроение. «Гляди-ка, орки!» — толкнул я своего зеленого друга локтем. «Похоже, у князя в дружине служат». «Нас часто нанимают», — пожал плечами воин, тоже заметив отряд. «Действительно, чем я его удивить хотел? Это для меня отряд зеленокожих здоровяков в диковинку. У них даже командир был из орков». Не знаю как, но в городе как-то умудрялись соблюдать чистоту. Даже брусчатка не была в грязи. Хотя было постоянное плотное движение, а на воротах была огромная очередь из желающих попасть внутрь. Мы проехали без очереди, видимо, у гвардии особый статус. Никто нас задерживать не стал. Кстати, совсем забыл, десятника, как и весь его отряд, отпустили домой. Даже какой-то пропуск выдали, чтобы ему и его людям не пооткручивали по дороге головы. Наверняка желающие будут, учитывая, что наша армия шла и грабила по дороге всех подряд, а деревни сжигали. Город имел два кольца стен и замок. Настоящий замок с высокими шпилями и прочими атрибутами. Его было видно издали. Туда мы и направлялись. Даже любопытно стало, сколько денег угрохали на строительство такой красоты. Если стены были зеленоватыми, то этот замок был белым, а шпили белоснежно-белые. Мрамор такой, что ли, или какой-то другой камень. Но выглядело это все на самом деле величественно и красиво. Некоторые мои воины даже рты от удивления открыли, увидев такую красоту. Да и я был удивлен, что за мастера могли такое построить. Наверное, со стороны мы смотрелись забавно. Ни я, ни наше сопровождение не успели толком привести себя в порядок, поэтому на замковой площади выглядели как инородные предметы. Как будто какие-то голодранцы к богатым родственникам приехали, по-другому не скажешь. Видно, командир отряда гвардейцев сильно спешил, потому что сразу же отправился на доклад. Нас в это время разместили в одной из построек, похожей на казарму. Даже выгнали оттуда местных вояк, чтобы между собой не сцепились. Приказали никуда не отходить и ждать. Чего именно, не сказали. Но мне кажется, что ждать нужно того мага, который хотел меня увидеть. «Да», — протянул один из воинов. «Вот бы такому господину послужить. Сроду такой красоты не видел». «Ты думаешь, эта красота к тебе в руки перейдет?» — усмехнулся другой. «Увидит князь такого славного воина, усыновит несчастного крохотульку и перепишет на него все свое имущество. Ты хоть видел, как тут солдаты перемещаются? Всегда строем. Да ты от такого порядка уже через пару дней взвоешь. Нет, я лучше сохраню небольшую свободу. А вот так измываться над собой не дам». «Господин травник, если князь вам службу предложит, вы останетесь?» «Не знаю. Смотря как предлагать будет. Пожал я плечами». «То есть, если недостаточно почтительно, то не согласитесь?» — не понял воин. «Не об этом речь», — усмехнулся я. «Могут предложить так, что отказаться не получится. Просто поставят перед фактом». Мы просидели в комнате до самого вечера. Нас покормили, а вот помыться не дали. Для этого требовалось покинуть казарму, на входе в которую стояла охрана. Вскоре появился посетитель. В помещение, в котором мы сидели, вошел высокий крепкий мужчина с золотой цепью на шее. На ней же висел золотой медальон с каким-то изображением. При виде этого человека невозмутимый орк вскочил с кровати и низко поклонился. Мои воины последовали его примеру. «Все за дверь!» — скомандовал мужчина. «Передайте, если нас кто-то потревожит, умрет». «Добрый вечер!» — поприветствовал я мужчину. «Это вы хотели меня увидеть?» «Я...» кивнул мужчина. «Здравствуй, брат».